После трапезы, в ходе которой дальние родственники, если и не подружились, такое скорее было бы возможно между Скорпионом и Тарантулом, то хотя бы пообещали не строить друг другу в ближайшем будущем каверс. Артема и Надежду разлучили. Впрочем, сделано это было весьма мило и ненавязчиво. В крыле, где разместилась Надежда, не нашлось свободных комнат, а крыло, где они нашлись, оказалось совсем в другом конце цитадели. Расставаясь, Генобра посоветовала им почаще навещать друг друга, да и о хозяйке не забывать. Каково здесь было ходить по гостям, Артем понял в самом ближайшем времени. Выйдя из отведенных ему покоев, даже не с визитом, а просто размять ноги, он заблудился быстро и безнадежно. Все жилища Максаров в плане представляли собой лабиринт, однако здесь неведомые строители достигли совершенства. Ни один из избитых приемов, вроде поворотов только в одну сторону и меток, оставленных через каждые 5-10 шагов, в доме Генобры не сработали бы. Каменные своды как будто бы жили сами по себе. Там, где совсем недавно была стена, обнаруживался проход. На месте поворота почему-то появлялась развилка. Артему пришлось немало поплутать, прежде чем кто-то из прислужников Генобры, якобы случайно оказавшийся поблизости, безо всяких расспросов отвел его в спальню, ничем не напоминающую прежнее жилище в цитадели Стардаха. Если там все насквозь пропахло тюрьмой, казармой и мертвецкой, то жилище Генобры благоухало приторными ароматами борделя. Впервые за долгое время Артему довелось почивать на пышной перине, накрывшись атласным одеялом. Слуга, типичный дамский угодник, с рожей развратного херувима, весь разряженный, надушенный, принес кувшин вина и вазу с фруктами. С сожалением вздохнув, Артем выплеснул вино в бойницу, выходившую прямо на глухую стену, а к фруктам даже не притронулся. Ничего, хотя бы отдаленно похожего на оружие, в комнате не нашлось. Однако Артем мог полагаться на силу своих обновленных мускулов. По крайней мере, мозгляка, доставившего вино, он размазал бы по стенке одной рукой. Оставалось терпеливо дожидаться дальнейшего развития событий. В том, что выспаться ему не удастся, Артем был почти уверен. «Почему Генобра держит нас здесь?» – думал он, лежа в одежде на роскошной постели. «А что делает сейчас Надежда? Цел ли калека?» Рассказывая о нем, хозяйка откровенно слукавила. «Как же станет он жить в покоях для слуг? Да еще питаться вместе с ними!» «Слугами, возможно, он и стал бы питаться. В это я еще могу поверить. Но вот все остальное...» «Будь калека жив, здоров и на свободе, он давно бы разнес этот гадюшник. Печально, если рыжая стерва извела его. Кто тогда следующий? Я или Надежда? И вообще, какие у Генобры планы на нас? В том, что эта лицемерка желает нам добра, поверить так же трудно, как в душевную чуткость гадюки. Каждый из Максаров плетет свои интриги, каждый разыгрывает свою собственную игру, постоянно меняя союзников, стравливая врагов, топча неудачников, приближая к себе сильных и изворотливых. С кем же хочет расправиться нашими руками Генобра? Со Стардахом? С Карглоком? Еще с кем-нибудь? Неужели она не видит, какое жалкое оружие легло в ее ладонь? Или для нее все средства хороши? Ну ладно, поживем-увидим, как сказала бабочка-однодневка, вылупившись из личинки. Несмотря на все предосторожности, Артем не только прозевал появление Генобры, но даже не заметил, каким путем она проникла в комнату. Тяжелые кресла, приставленные к входным дверям, осталось на месте. Единственное, что он успел сделать, это притвориться спящим. Генобра остановился у изголовья кровати, вперев в Артема огромный, поблескивающий как антрацит, тот самый антрацит, который черти шуруют в адских топках. Дикие глаза Максара. Одета она на этот раз была весьма странно, в небрежно запахнутый, насквозь просвечивающий пеньюар и тяжелые, давно не чищенные сапоги со шпорами. Пахло от нее, как от солдата, лошадиным потом, плохо выделанной кожей, дымом и недавно выпитым вином. Но, впрочем, запах этот, терпкий и свежий, нельзя было назвать неприятным. «Королева амазонок», — подумал Артем, глядя на нее сквозь полуприкрытые веки. «Только хлыста в руках не хватает». Генобра что-то неопределенно хмыкнула и переместила свой испепеляющий взор с Артема на пустой кувшин. Смахнув его на пол и беспощадно растоптав, она обошла комнату, заглядывая во все углы, а затем плашмя рухнула на постель. «Ну хватит, не притворяйся. Я же вижу, что ты не спишь». Язык ее заплетался. Артему не оставалось ничего другого, как изобразить сонное удивление. «Прошу прощения, никак не ожидал», – забормотал он. «Если бы меня предупредили заранее». «Перестань болтать!» Генобра задрала правую ногу и подтянула голенище сапога, отчего его воздушный наряд окончательно пришел в беспорядок. «Куда ты дел то, что было налито в кувшин?» «Выпил». «Врешь! Там было любовное зелье. Если бы ты его выпил, то не клевал бы сейчас носом, а ревел, как бык перед случкой». «Ну уж не знаю. Может, доза оказалась чересчур велика?» Или я к этому зелью вообще не восприимчив? Опять ты врешь. К нему даже мухи восприимчивы. Ну, признайся. Она перевернулась на бок и пододвинулась поближе. Боишься меня? Боюсь, признался Артем. А меня бояться не надо, промурлыкала Генобра, грозя ему пальчиком. Меня любить надо. Мы тебя любим. Артем осторожно отодвинулся. «Мы тебе очень благодарны». «Не верю. Докажи». Шпора с треском вонзилась в спинку кровати. «Клянусь тебе, давай позовем твою сестрицу. Она тоже это подтвердит». «Позвать ее?» Генобра задумалась. «А что, это было бы пикантно. Впрочем, нет, другой раз. Нынче нам эта рыбина сушеная только помешает». Тут уже Артем не нашелся, что ответить. Отодвигаться дальше было некуда. Он и так уже наполовину свешивался с кровати. Да и изящно закинутая на него ножка в грязном ботфорте не позволила бы этого сделать. «Ты какой-то странный», — Генобра ухватила Артема за подбородок. «На Максара совсем не похож. Но душа твоя для меня потемки. Таких мужчин у меня еще не было». «И не будет», — подумал Артем, впрочем, без особой уверенности. Предсказать поступки Генобры было совершенно невозможно. Но Артем догадывался, что она, как истый Максар, добиваясь своего, не остановится ни перед чем. Вопрос только, чего именно она добивается. Ладно бы, если только удовлетворение своей похоти. Вся эта пьяная блудливость может оказаться только хитрой игрой. Прикидываться дурачком и дальше уже не имело смысла. Он погладил Генобру по жестким, немного влажным волосам. Лицо ее при этом изобразило высшую степень блаженства. И ласково сказал. «Ты мне очень нравишься, но я уже дал клятву верности твоей сестре». «Кому?» Генобра, едва не проломив постель, вскочила на ноги. «Кому? Ирдане? Этой холодной жабе?» Явно поясничая, она скорчила оскорбленную гримасу. «Как ты ее назвала? Повтори!» – переспросил Артем. «Да ты даже имени ее не знаешь. При рождении твою подружку нарекли Ирданой, что означает «злополучная». На свет она появилась раньше срока. За мгновение до того, как ее мать испустила дух, пронзенный клинком моего старшего брата. В раннем детстве, играя с угольками костра, Ирдана спалила походный шатер своей опекунши Драксиды. Вместе с хозяйкой и челядью, конечно. Все, кто с ней имел дело потом, погибли самой нелепой смертью. Адракс, выкрав Ирдану, поступил в высшей степени опрометчиво. Именно с тех пор удача оставила его. Она погубит любого, кого коснется рукой, дыханием или даже взглядом. Вполне возможно, что она погубит всех Максаров. Теперь ты хоть понимаешь, с кем связался? Эффект ее слов был равносилен внезапному удару под ложечку. Защита Артема была пробита, и совсем не тем способом, который он ожидал. и этого секундного замешательства вполне хватило Генобре, чтобы оседлать его. Она действовала быстро, беспощадно и уверенно, словно опытный всадник, укрощающий необъезженного жеребца. Ее руки и ноги были как из железа, острые шпоры пресекали любую попытку сопротивления, а губы несли дурманящий яд. Генобр хлестал его по голове и сжимал шинкелями, то посылая в галоп, то заставляя перейти на шаг, то давая минуту-другую отдыха. Она лучше Артема знала, что ему нужно, и лучше его делала то, что должен был делать он. И вот наступил момент, когда все у них, и темп скачки, и стук запаленных сердец, и лихорадочный ритм дыхания, и накал страстей, и цель устремлений совпало. Раб стал властелином, всадник – скакуном, страждущий – алкающим. Теперь уже сама Генобра извивалась и брыкалась, как дикая кобылица. Теперь уже он давил и мял ее шелковистые, бисером испаренные сверкающие тело. Артем чувствовал, как острые ногти раздирают кожу на его плечах, и сам вцепился зубами в ее упругую, душистую плоть. Ничего человеческого не осталось в нем. И то, чего оба они добивались, тоже оказалось нечеловечески восхитительным. Такой экстаз мог испытывать разве что маньяк, живьем пожирающий свою жертву, или наркоман, испепеляемый смертельной дозой морфия. Воя, хрюкая и пуская от удовольствия слюни, он умер. Но уже через мгновение возвратился к жизни, обессиленной, разбитой, сотрясаемой отвращением и стыдом. А Генобра еще долго одаривала его своими бешеными ласками. И это было не менее мучительно, чем пытка на качающейся раме. Если Артем и мог сейчас себя с кем-нибудь сравнивать, то только с валявшимся на полу кувшином. Раздавлен, опустошен. Причем раздавлен без всякой вины и опустошен без всякой пользы. Убийственное наваждение давно схлынуло, оставив боль, слабость и тошноту. Генобра сидела на краю развороченной постели и, равняя шпору, сосредоточенно стучала ей об пол. От ее неглиже остались одни клочья, впрочем, как и от одежды Артема. Но, видимо, перспектива прогуляться голышом через всю цитадель ничуть не беспокоила огневолосую красавицу. Все формы и линии ее тела были утрированы, доведены до совершенства, превратившегося в абсурд. Уж если талия, то такая, что ладонями можно было обхватить. Уж если груди, то каждой можно медведя выкормить. Уж если бедра, то соблазнительный и пышный, как кремовый торт. Совершенно непроизвольно в памяти Артема всплыла слышанная где-то фраза. «Лучшие женщины и лошади рыжие». «Ну что, дружок?» Генобра осталась довольна состоянием своих шпор и, притоптывая, прошлась по комнате. «Вижу, что сейчас от тебя толку мало. Так уж и быть, отдохни. Одно горе с вами, мужчинами». Артему осталось только согласно кивнуть. «Ты права, дескать. Одно горе с нами. Зато с вами радость. Глаза бы мои тебя больше не видели, потаскуха». «А теперь поболтаем?» Она с разбегу бросилась на перину, как пловцы бросаются с бортика в бассейн. Тут же дверь, сбив кресло, распахнулась. Слуга, но уже не тот, что накануне, а другой, черноволосый атлет с кукольным личиком, внес накрытый салфеткой поднос. Низко поклонившись, он подал его своей голой хозяйке. К разочарованию порядочно оголодавшего Артема под салфеткой оказался один единственный флакон из мутного зеленоватого стекла. «Угадай, что это такое?» Генобра встряхнула флакон прямо перед его носом. «Яд, наверное», — наобум брякнул Артем. «Ну ты молодец», — Генобра закатила глаза. «Сразу догадался. А для кого он предназначен?» «Для меня», — не очень уверенно предположил Артем. «Еще чего. Тебя отравить проще, чем комара прихлопнуть. Думай лучше». «Сдаюсь, ни за что не угадаю». «Хорошо, я тебе помогу. Этот яд предназначен для Максара». Но ведь Максар никогда не притронется к чужой еде или питью. А кроме того, я слышал, они невосприимчивы почти ко всем ядам. Вот именно, почти. Мне известно множество ядов. Одни лишают зрения, сводят с ума, ввергают в сон или беспамятство, как это было с вами. Другие останавливают сердце, прекращают дыхание, вызывают паралич, сгущают кровь, разжижают мозг, разъедают печень и почки. Почти у каждого яда имеется противоядие. Но невозможно иметь при себе противоядие от всех существующих ядов. Тут отравленного может спасти только его собственный организм. В крови каждого существа таятся могучие силы, убивающие все чужое. Яды, паразитов, недоступную глазу живую пыль, порождающие недуги. Каждое мгновение внутри тебя идет невидимая схватка, ристалищем которой служат все закоулки тела. Гной, текущий из раны, это трупы мириадов крошечных воинов. Обычно эти силы не подвластны сознанию, но только не у Максаров. Мы давно научились управлять ими. Можем совершенно успокоить, а можем разжечь до невероятных размеров. В последнем случае любой, самый сильный яд обращается в ничто, в тухлую водичку, в порошок для присыпок. Я долго билась, пока не придумал нечто такое, что позволит погубить любого из Максаров. Мое зелье как раз и действует на эту защитную силу, таящуюся в крови, печени и селезенке. То, что раньше спасало жизнь, примется рьяно ее уничтожать. Чуждым станет все, что раньше было родным. Тело начнет пожирать самое себя. Если б ты только видел, во что превращаются те, кто отведал этот яд. Генобра гладила флакон, словно это было не холодное стекло, а любимая собачонка. «Дожил», — думал Артем. «Слушаю лекции по иммунологии и практической токсикологии, лежа в кровати блудницы». «А для чего все это нужно мне знать?» – спросил он. «Я собираюсь подарить флакон с ядом тебе. Храни его у себя, но в нужный момент передай Ирдане. Кстати, если желаешь, можешь рассказать ей о том, что здесь произошло. Этим ядом она может воспользоваться против Стардаха. Достаточно, если несколько крупиц попадут ему в ноздри или на губы». «Ты уверена, что отец и дочка еще встретятся?» «Стардах сделает все, чтобы отыскать ее. Без клинка и сильных союзников она долго не продержится. И дело даже не в том, что папаша одержим жаждой мести. Ему нужен материал для создания чудовища, равного которому еще не знал мир. А для этого якобы годится только мозг Максара. Догадываешься, чей мозг? Кто сейчас самый беззащитный среди Максаров?» «Почему же Стардах не воспользовался Ирданой раньше, когда она была полностью в его власти?» «Это только таким, как ты, можно в любой момент воспользоваться», — ухмыльнулась Генобра. «А Максара не переделаешь, если на то не будет его собственного согласия». «Уверен, что Ирдана никогда не согласится на такое». «А я уверена, что согласится. Если придется выбирать между жизнью и смертью, дура она, что ли?» «Да только сейчас разговор не об этом. Ты не сомневайся, что отец и дочь когда-нибудь встретятся. Но я уверена, что это произойдет уже в самое ближайшее время. Стардах найдет ее даже под землей. И вот тут-то, когда они окажутся лицом к лицу, она вспомнит о моем подарке. Пусть действует смело, хитро и решительно. При этом условия и их шансы сравняются. Яд может победить клинок». «А почему ты сама не дашь ей этот флакон?» «От меня твоя гордячка ничего не примет. Слишком много всего нас разделяет. И запомни, во флаконе две таблетки. В черный круглый яд, в белый – противоядие. Отличить их друг от друга можно и в темноте. Перед применением таблетку нужно раскусить. А для чего противоядие?» «Если заранее принять его, можно спокойно выпить вместе с жертвой отравленное вино. И не забывай, черная смерть, белая жизнь». «Значит, если твой план удастся, Ирдан останется обязанной тебе?» «Об этом еще рано говорить, дружок. Генобра зевнула и встала, словно сразу потеряв интерес к разговору. «Отдыхай, скоро увидимся. Надеюсь, в следующий раз ты используешь любовные зелья по назначению».